Сейчас мои ребята прочешут окрестности и привезут в целости и сохранности. Пока Бурцев отряхивался и приводил себя в порядок, возбужденные туристы рассосались, и остался лишь представитель российской турфирмы. Он и объяснил майору, дескать, фриц Зоммер — молодой, но болезненный человек. И потому 2 дня назад спрашивал, можно ли в России найти бабку, чтобы полечиться. Наслышан был о русских знахарках и колдуньях. И если такая найдется, то он готов сойти на берег и остаться у нее, сколько потребуется. Теперь фирмач высказывал предположение, что турист наверняка отыскал лекарку и находится у нее. Говорили они на русском языке, но майор почему-то стал отвечать не впопад. «Если к какой бабе занесло, значит, скоро сам явится. А не поспеет, мы его вытащим. Все бабы легкого поведения у нас на заметке. Вытащим и на моторке подбросим на теплоход. Давайте отчаливайте, хватит базарить». «Для розыска нужна фотография», — вмешался Сергей, отряхивая брюки. «Прошу вас предоставить портрет господина Зоммера, либо его документы». Представитель турфирмы обрадовался деловому тону и побежал в каюту потерявшегося. А майор присмотрелся к Бурцеву и внезапно спросил. — Это не ты у папа живешь на чердаке? — Ну, я. А что? — Да так, ничего. Точно описали. — Все равно самый первый гармонист я. — Не спорю, — осторожно поговорил Бурцев, — потому что не слышал, как ты играешь. — Туристов отправлю? — Сыграю, — пообещал майор. — А ты куда этого послал? — За фотографией. — А зачем тебе? Майор снял ремешки с мехов, нетерпеливо побегал пальцами по кнопкам. «Словесного портрета мало? Немец, он и есть немец, сразу узнаешь. Хочу посмотреть, как они вертеться будут». Майор был спокоен, невозмутим и совершенно не агрессивен. Хотя в подобных ситуациях милиция обычно спрашивает документы. Представитель турфирмы вернулся с теплохода раздосадованный. «Не нашли. Придется отчаливать». «Отваливай», — сказал майор. «Найдем, подбросим. Скоростная моторка есть». «Теплоход останется у причала», — заявил Бурцев. «Передайте капитану. Чалок не снимать, на берег никого не выпускать, до особого распоряжения». «Извините», — замялся представитель, — «чье это распоряжение?» У нас график движения, сроки фрахта, местной прокуратуры. Этого достаточно? Фермачу было достаточно, а майору нет. Че ты командуешь? Щукин-то я, а не ты. Мы его и так найдем. Пусть бы себе плыли на здоровье. Теперь его никогда не найдешь, рассматривая белое судно, сказал Бурцев. Гелий его давно почувствовал и точно предсказал время, когда появится в стране дураков. — Кто предсказал? — Геля? Но нашел, кого слушать. А надо бы его слушать. Он действительно почуял. Вот и не верь после этого сумасшедшим. — Да найдем мы его! В стране дураков весь народ как на ладони. — Так ты... Из какой такой прокуратуры? Я тебя не встречал. Вчера тебя с Гелий заметили. Ты его приятель, что ли? В некотором роде. Тогда я тебя арестую, на всякий случай, — сказал майор, — чтобы сильно не кипишился. А почему ты Гелию не арестовал? Он же в розыске значится. Ну и что? Есть у меня бумага. При появлении задержать, как психически больного и опасного для общества. Но то ведь для какого-то общества. Для нашего он совсем не опасный.